Глава восьмая. Мистик. Я вижу красивую, высокую, с прекрасной фигурой, длинноногую блондинку. Она немного сутулится, как будто стесняется своего роста, хочет казаться маленькой. Никакого макияжа. Девушка говорит с интонацией кокетливого ребенка. Такой парадокс красоты и робости я встречаю не первый раз. Ко мне ее направили два человека. Психиатр, у которого она наблюдается давно, и подруга. В свои 25 лет Регина не имеет отношений с мужчинами. Есть общение с сотрудниками на работе, но ни разу ни в кого не была влюблена. Это ее беспокоит, что вполне понятно. И, конечно, очень важно познакомиться с отцом, чья личность так сильно повлияла на отношение Регины к мужскому полу. Виктор, отец. Я знаю мир, чувствую Вселенную и Бога. Большинство людей занято суетой. Я тоже из таких. Учился, работал, но рано понял, что это тюрьма, а человеку нужна свобода. Это истинная потребность освободиться от рамок, включая одежду. Хорошо чувствуется на нудистском пляже, в компании друзей. И девчонки мои рядом, под присмотром. Ты и мир. Никаких преград между телом и Вселенной. Красота всего натурального. Обычные люди это не понимают, как, например, моя жена, приземленная женщина. Мои дочери, пока были маленькими, понимали меня, но выросли и превратились в обычных баб. Обидно, но что я хотел? Похоже на своих матерей. Они у них разные. Первая совершила грех, покончила с собой. Я это тяжело переживал. Как она могла оставить нас с ребенком? Моя мама воспитала Настю. Она замужем, есть ребенок. Приходит к нам в гости. Я развиваюсь в своем познании мира, в истинном великом смысле существования. Мы живем в мире единой энергии, и это можно использовать во благо человечества. Я собираюсь исцелять себя и других людей не варварскими методами медицины, а правильным распределением энергии. Изучаю мантры. Это волшебные заклинания, имеющие не только смысл, но и определенные энергетические волны, необходимые для тех, чья энергетическая оболочка потеряла целостность. Еще изучаю тибетский массаж, но пока еще не практикую. Работа и быт отвлекают, не дают полностью сосредоточиться. Мне 52, и я имею возможность уже в этой жизни пройти значительный путь. Дочери и жена меня не понимают, но я молюсь Всевышнему и надеюсь на их вразумление. Младшая дочь решила жить отдельно. У меня есть однокомнатная квартира, в которой хранятся все важные для меня вещи. Я не хочу ничего выбрасывать, потому что все это имеет значение и может еще пригодиться. Под их, жены и дочери, давлением пришлось перенести часть в нашу квартиру, но не выбросить, ни в коем случае. Остальные укладываю на балконе. Пусть временно поживет без балкона, пока я все не пристрою. Теперь там еще нужно делать ремонт. Я молюсь Всевышнему, чтобы дал мне сил преодолеть и это препятствие, отделяющее меня от возможности сосредоточиться на главном. Регина, дочь. Свое детство я не очень хорошо помню, лишь отдельными фрагментами. Тем не менее, с рождения и лет до 14 мои отношения с папой были теплыми. Я называла его «милый красавчик», ходила с ним на любые тренировки, смотрела боевики по телевизору и немного общалась на немецком, ведь папа работал в консульстве. Папа был для меня лучшим на свете. Несмотря на то, что были случаи, как я совсем маленькая, вела его пьяного с корпоратива домой, выслушивала жалобы на маму и просьбы никогда такой не становиться. Для меня все было нормой, да и папа в моей голове был добрым, а мама злой. Много теплых детских воспоминаний и ощущений, связанных с ним. Например, как мы любили вместе смотреть на звезды. Он мне показывал самые яркие. Это было как в сказочном фильме. У нас были свои традиции. На пути к центральному пляжу Есть длинные ступеньки и мост. После пляжа я всегда возвращалась по ступенькам и через мост на руках, а папа держал меня за ноги. Особенно мне нравилось находиться с папой в его коллективе. Помню, как он брал меня на свои корпоративы в немецкое консульство, где тогда работал. Там мне маленькой наливали глинтвейн и дарили множество подарков. А каждый год в апреле папа брал меня с собой на празднование Дня геолога с его сокурсниками. На природе мы ели шашлыки и грелись у костра. Для меня это был любимый праздник. Каждый раз, когда я возвращалась после таких встреч домой, говорила маме, что буду поступать на ГГФ, геолого-географический факультет, еще не зная, как расшифровывается аббревиатура этого факультета. Помню, как мы ездили в Омск к родственникам и впервые поели в кафе. Оно называлось «Датан Шидя» на сумму в 600 рублей. Там было так вкусно, и я радовалась, что мы посетили это заведение, ведь в детстве я в них даже не заходила. Дома были конфликты. Хорошо помню, как мама ругалась на папу, а он толком не мог ответить и только бил руками воздух, как он обычно делал во время выслушивания маминых нотаций. Мама громко выплескивала эмоции и уходила в комнату, захлопывая двери. А папа подходил ко мне, пьющий чай на кухне, и говорил каждый раз одно и то же. «Никогда не будь, как твоя мама. Я такой и не хочу быть». Папа жаловался на нее, и я все больше переходила на его сторону. Ведь внутри ощущалось, что папа хороший, а мама плохая. А еще одно яркое воспоминание было связано с ботаническим садом. Мы с родителями гуляли, и впереди был ручей, через который лежало бревно. Папа перебегал по бревну на другую сторону и предлагал мне сделать то же самое, а я понимала, что не смогу так сделать. «Регина, давай переходи». «Я не смогу». «Держи баланс и переходи. Ничего сложного. У меня нет такого баланса. На тебе еще одну палку. Я буду держать ее с одной стороны, а ты с другой. И переходи». Я держусь за палку, делаю первый шаг и понимаю, что не могу устоять, но все равно делаю второй шаг и падаю в ручей. Мне было не столь печально само падение, как мамины нотации папе. Когда умер дедушка, я задавала вопрос. «Папа, а мы дедушку еще увидим?» «Нет, Регина, он ушел навсегда. Так и не поел этим летом горох, который очень любил, и больше не поест». С папой я была повсюду. Даже посещала нудистский пляж с ним и его друзьями. Хорошо помню свои детские впечатления от этого. Я не понимала, почему женщины ходят голые, а также почему у них растут волосы на лобке. Сравнивала размеры половых органов у мужчин. Папин казался самым большим и красивым. Моя старшая на 5 лет сестра Настя обращала мое внимание на то, что в палатках и в кустах занимались сексом, а я не понимала, что это такое и почему это непристойно на пляже, как она говорила. К сестре приставали папины друзья, но она жаловалась мне, а не папе, а я не понимала, что не так, когда ее трогают взрослые мужики. Примерно после моих 14 мы с папой начали отдаляться друг от друга. Я не помню, как именно это произошло, но подозреваю, что в подростковом возрасте мне захотелось быть больше девушкой, чем папиным дочка-другом. Мы практически перестали общаться. Да и на самом деле я начала закрываться от обоих родителей. Много училась, подрабатывала официанткой и занималась танцами, которые стали для меня целым миром. В глубине души мне очень хотелось почувствовать папину поддержку в те редкие моменты, когда я оголяла душу и показывала ему свои танцевальные видео. Однако в ответ я получала не комплименты, а постоянные комментарии из разряда «Тебе бы капоэйры позаниматься». «Не, ну индийские танцы подошли бы тебе больше, там такие руки интересные, и танцы древние. Что вы танцуете на этих копытах? Кроссовки, нормальная обувь» и так далее. Мне было дико больно это слышать, долго переживала, но не плакала. Я запретила себе плакать. Постепенно я выработала стратегию не делиться с родителями ничем для меня важным вообще. Папа постоянно говорит про спокойствие ума, что это основа всего. Сам практически никогда не выходит из себя, либо всячески скрывает свои эмоции. Какое-то время назад он ходил к психологу, которая меняет ДНК через слова. Потом делал прижигание энергетических точек на теле, на занятиях кунг-фу. Папа увлекается таро и делает расклады на рабочие и жизненные ситуации. Следит за лунным календарем и бреется только в подходящие дни. Он ходит в буддийский храм на молебны, ритуалы, а также вешает в храме коней удачи. Хочет вылечить катаракту иглоукалыванием, гимнастикой для глаз и мантрами. Отец постоянно сожалеет об упущенных возможностях. Вот если бы я раньше начал, тратил бы больше времени на... Были бы финансы, то сейчас бы был... При этом он многое откладывает на потом, когда будут деньги, здоровье, время и так далее. Папа наивный и добрый. В период с 16 до 19 лет я очень много выступала, но ни разу не смогла позвать родителей на концерт, поскольку чувствовала, что эту часть меня они не принимают. Сейчас мне 27 лет, и папу я вижу скорее как маленького ребенка, чем взрослого мужчину и надежную опору для его жены, моей мамы. Он ударился в буддизм, работает изредка в командировках, за копейки. То папа хочет обучиться тибетскому массажу за 6 дней и лечить людей массажем и мантрами, то решает, что нужно стать инструктором по скандинавской ходьбе, выучиться за месяц и работать в центре лечебной физической культуры. Главное — быстро, в удовольствие и чтобы про здоровье в папином понимании. Его не беспокоит, что мама вынуждена зарабатывать деньги, поддерживать быт и отвечать вообще за все. Он еще и упрекать может, что один за всю семью молится Всевышнему. Из-за того, что вскрылись такие факты, как неоднократные измены отца, я вообще перестала его уважать. Также, будучи уже во взрослом возрасте, меня поразило, что свою дочь от первого брака, оставшуюся без мамы, покончившей с собой, он отдал на воспитание своей маме, нашей бабушке, а сам начал строить семью с моей мамой, когда старшая дочь жила в другом городе, никому не нужная. Как итог, не знаю, связано ли это напрямую с отношениями с папой, но в свои 27 лет у меня ни разу не было серьезных отношений. Я чувствую себя недостаточно красивой, стройной, зарабатывающей, успешной, интересной. Можно использовать любое прилагательное. Всего недостаточно, чтобы мужчина, если и не замуж взял, то хотя бы просто пригласил погулять или на кофе. Сейчас перспектива стать сильной и независимой кажется мне куда более реальной, чем просто любимой. Да и в целом, со своими тремя работами я будто уже и определилась. Нет времени в моей жизни такой нагрузки, как мужчина. Не хватает сил ни психических, ни физических. Взгляд специалиста. В основе нарушений сексуальности Регины лежит детский блок на возбуждение при виде мужских и женских тел. Папа не может вызывать сексуальное возбуждение у девочки. Это же папа. И для того, чтобы не было чувств, которые неизбежно вызывают вид обнаженных тел, их нужно подавить, отправить куда-то в неосознаваемое, иначе поссоришься с отцом. С этого момента формируется отношение к мужчинам, как к папе. Ими можно восхищаться, но не заниматься сексом. Желание не возникает, поэтому нет флирта и потребности выстроить отношения. Впрочем, и семейные отношения выглядят для Регины малопривлекательно. Мама работает, содержит семью и жалуется на жизнь, но не уходит от мужа. А папа обесценивает все, что делает супруга, идеализируя собственный вклад, молится за заблудшие души. Виктор реализует свою значимость в мировом масштабе, очевидно, не имея влияния на работе и в семье. К специалисту он вряд ли обратится, поскольку его психологические защиты, включая мистифицированное мышление, помогают ему оставаться в образе своего всемогущества. А всемогущество не требует коррекции, точнее, в ней нет потребности. Рекомендации. Регине предстоит длительная работа с психотерапевтом. Изменение привычных, часто малоосознаваемых установок по отношению к миру и к себе требует длительного времени. Прежде чем чувствовать себя привлекательной девушкой, недостаточно об этом услышать. После того, как установки, мешающие ее осознанной сексуальности, будут приняты как деформирующие, необходимо научиться думать и жить, используя новые убеждения. Это совместная работа Регины и психотерапевта. Найти оптимальное для девушки отношение к себе и к другим. Желание танцевать — это неосознанный путь к своему телу, легальный способ выразить свои чувства. Поэтому танцы на пилоне были выбраны не случайно, хотя и бессознательно. Регине следует не только освободить свою сексуальность и научиться ее проявлять, но и понять, какой вариант отношений ей подходит, что она хочет получить и дать в супружестве. Роль матери. Мама Регины дала дочери красивое имя, но не показала, какой прекрасной может быть жизнь. Ее собственный взгляд на жизнь пессимистичен. Она злится на мужа и дочь за то, что те позволяют себе иметь собственные интересы, вместо того, чтобы самой облегчить свою жизнь. Переживая множество измен и болезненных увлечений мужа, мать Регины не думала о том, чтобы оставить его. Такая жизнь — ее собственный выбор, хоть и неосознанный в достаточной мере. Жалобы и поиски виноватых — два процесса, психологически защищающие ее от собственной ответственности за свою счастливую жизнь. Идеализация, а затем разочарование Регины в отце затруднило сепарацию от материнской фигуры, поскольку в таком случае дискредитировать образ жизни матери было невозможно, иначе она осталась бы одна. Неспособность опереться ни на одну из предложенных систем жизни, ни отцовскую, ни материнскую, психика Регины не выдержала, и в юном возрасте девушка была госпитализирована. Заручившись сначала поддержкой и помощью психиатра, а затем и психотерапевта, Регина постепенно строит свою жизнь, в том числе проходя процесс сепарации от материнской фигуры.